Глава 410. Наивный земной жрец. Практики ворона-разведчика, включая Гуна, верховных жрецов и главного старейшины, наблюдали за стремительно приближающимся пестрым лучом света. Он с безумной целеустремленностью надвигался на чужеземного зверя. «Только посмотрите на самоотверженность и преданность этого неодемона!» Со вздохом сказал земной жрец. Он немало повидал неодемонов, но мало кто мог продемонстрировать такую заботу о своем хозяине, чтобы в безумном исступлении броситься защищать его. Восторг попугая многие приняли за решимость, а радость от предстоящей дегустации нового лохматого зверя показалась преданностью и самоотверженностью. Не только земной жрец видел ситуацию подобным образом. Многие члены племени, увидев пестрый луч света и попугая внутри, невольно прониклись к нему уважением. Они наблюдали, как попугай на всех парах мчался на ревущего чужеземного зверя. По их мнению, попугай не обращал внимания на угрозу жизни и, похоже, намеревался умереть, но забрать с собой на тот свет чужеземного зверя. Он со свистом заложил вираж и устремился в атаку. «Этот попугай неодемон действительно особенный!» – потрясенно заключил земной жрец. «Судя по всему, он уже знает, что слабое место чужеземного зверя не спереди, а сзади!» Восхищение в глазах стало еще явственней. Главный старейшина вовсю наблюдал за происходящим. Его тоже не оставил равнодушным такой резкий поворот событий. Гун изменился в лице, при этом его глаза удивленно расширились. Он покосился на земного жреца, а потом опять на попугая. Внезапно ему в голову закрались определенные сомнения. Стоящий в стороне Манхао, услышав слова земного жреца, сухо покашлял. Он повернулся и увидел, что земной жрец по-настоящему глубоко восхищался попугаем. Наивность земного жреца вызвала лишь внутренний вздох. Внезапно пришло осознание, насколько же сильно он изменился за последние годы. Тем временем попугай выглядел так, будто скоро исполнится главная мечта его жизни. Внешне напоминая воина-смертника, с покрасневшими глазами и дрожащим от восторга телом, он устремился на чужеземного зверя. Но в самый последний момент зверь внезапно вспыхнул и исчез. В следующий миг он возник в другом месте. Разгадав каким-то образом намерение попугая, его глаза полыхнули яростью, и он взревел. «Чужеземец!» Рёв совершенно сбил с толку попугая, отшвырнув назад. Ему так и не удалось подобраться к своей цели. Он смотрел на чужеземного зверя, как смотрит на сложную головоломку, но такие мелочи не остановят его на пути к желаемому. Он пронзительно закликотал, глаза в предвкушении загорелись, в них словно сошлись воедино необузданный восторг и похоть. Странная комбинация придавала ему немного развязный и пошлый вид. Он вновь превратился в радужный луч света и помчался к чужеземному зверю. «Какой самоотверженный неодемон!» – воскликнул третий земной жрец. «Такой верности стоит позавидовать! Посмотрите, несмотря на раны он не сдался... «Храбро идя наперекор смерти!» Многие члены племени разделяли чувство жреца. «Грандмастеру Мэн очень повезло заполучить такого преданного неодемона!» «Верно! Хоть он и выглядит слегка неказисто, его самоотверженность достойна уважения!» Люди смотрели на попугая с нескрываемой завистью в своих чистых и незамутненных сердцах. Они тоже мечтали когда-нибудь заполучить такого верного и преданного неодемона, но пока земной жрец и остальные зрители завистливо вздыхали. «Зачем убегать, дорогуша?» – визжал попугай, ускоряясь. «Лорд Пятый пришел покорить тебя!» Многие вопросительно переглянулись, у большинства отвисла челюсть, когда до них дошел смысл сказанного. Правда, сперва в это сложно было поверить, земной жрец лишь мгновение пребывал в ступоре, а потом его глаза понимающе сверкнули. «Ого, он даже использует хитрости и уловки!» – с восхищением воскликнул жрец. «Какой блестящий ум! Этой тактикой он пытается отвлечь чужеземного зверя от хозяина!» Хотя выводы земного жреца были слегка притянуты за уши, оставалась небольшая горстка людей, которая была с ним согласна. Но остальные наблюдали за происходящим со странным выражением лица. Небесная жрица покосилась на земного жреца и хотела было что-то сказать, но потом одернула себя и лишь натянуто улыбнулась. Главный старейшина смотрел на земного жреца так, словно видел впервые в жизни... Лицо Гуна с каждой секунды приобретало все более интересное выражение, а на губах играла кривая ухмылка. Манхао вновь негромко вздохнул. Такие наивные люди, как земной жрец, уже практически не встречались. Тем временем попугай с клёкотом летел в сторону чужеземного зверя, который взревел и послал в его сторону атаку в виде чудовищных волн. Они обрушились на попугая, не позволив ему вновь приблизиться к чужеземному зверю, но эти сложности лишь распаляли возбуждение попугая и прибавляли решимости закончить начатое. «Ха-ха, а ты крепкий орешек! Сопротивляйся сколько хочешь, дорогуша! Это лишь заводит лорда пятого!» С этим криком попугай опять бросился в атаку. Он рванул вперёд самопомрачительной скоростью. Внезапно послышался треск, и появилось несколько сотен попугаев, каждый из которых метил в чужеземного зверя. «Сопротивляйся! Борись, мой сладкий! Корчись и моли о пощаде под мощными толчками лорда пятого!» Восторженно кричал попугай. Когда он оказался рядом с чужеземным зверем, тот яростно взревел. Иллюзии попугая взорвались, но последний оставшийся попугай успешно сумел внедриться в чужеземного зверя. В момент внедрения зверь замотал головой в замешательстве, но оно быстро сменилось стыдом и невиданным доселе безумием. Его оглушительный рёв ещё никогда не звучал так громко, настолько, что даже стал причиной возникновения яростного урагана. С негромким хлопком попугай возник в воздухе неподалёку. С ярким блеском в глазах он возбуждённо дрожал. «Кричи, кричи, рви глотку! Никто не спасёт тебя!» К этому моменту большинство зрителей лишились дара речи. Большинство из тех, кто поначалу считал попугая преданным и храбрым неодемоном, теперь стали белее мела. Словно земля резко ушла из-под ног. Они, не мигая, смотрели в одну точку, совершенно сбитые с толку неописуемой пошлостью попугая. Земной жрец шумно вздохнул, но в его глазах вновь вспыхнул понимающий и в то же время восторженный блеск. «Желая спровоцировать чужеземного зверя, неодемон-попугай подначивает и дразнит. Какая мудрая птица! Какая похвальная храбрость!» Земной жрец вздохнул. «Собрат Даосмен, вашей удаче можно только позавидовать. Какой потрясающий неодемон!» Гун больше не мог это терпеть и хотел было уже разрушить его иллюзии, но, увидев неподдельное восхищение в глазах земного жреца, со вздохом промолчал. Что до главного старейшины, тот с нескрываемым изумлением смотрел на земного жреца. Небесная жрица тоже выглядела весьма странно, оба натянуто улыбнулись друг другу. Попугай тем временем вновь закликотал, он опять полетел к чужеземному зверю, который в очередной раз взвыл. Звери и попугаи схлестнулись в возвратно-поступательной битве, где попугай выступил дающей стороной, а чужеземный зверь принимающий. Бой не утихал, пока наконец попугай сам не взревел. Сложно было понять, что за технику он использовал. Совершенно не боясь за себя, он пробил оборону чужеземного зверя и ещё раз совершил проникновение. Зверь в страхе взвыл. Паря в воздухе, его начало трясти. Больше его не интересовал демонический Цимон Хао. Забыв о нём, он бросился бежать. В воздухе вновь материализовался дрожащий от восторга попугай. В нём угадывалась гордость покорителя совершенно нового и невиданного зверя. Он закликотал и бросился вдогонку за чужеземным зверем. «Куда ты, мой сладкий?» – закричал он. «Иди сюда! У лорда пятого осталась ещё парочка пост, которые он давно хотел испробовать! Постой, не убегай!» С этими словами он превратился в радужный луч света, который умчался за чужеземным зверем. Члены племени ворона-разведчика, а также могущественные эксперты, благодаря божественному сознанию, видели всё от начала до конца. Сердца этих людей дрогнули от странного, не поддающегося описанию чувства. Улепётывающий во все лопатки чужеземный зверь, эта сцена никак не укладывалась в голове. Но ещё невероятнее выглядел попугай, совершенно не страшащийся смерти. И, конечно же, никого не мог оставить равнодушным его немыслимо причудливый атакующий стиль. Проводив взглядом умчавшегося вдаль попугая, Манхао облегчённо вздохнул. Позвав попугая, он мысленно готовился к худшему. Странные взгляды, бросаемые на него всеми членами племени ворона-разведчика, кроме земного жреца, окончательно убедили Манхао, что попугая нельзя звать ни при каких обстоятельствах, разве что в случае крайней нужды. Когда толпа начала расходиться, Гун натянуто улыбнулся Манхао и с явной натугой похвалил новую татуировку. А потом, качая головой, полетел к горе, Главный старейшина предельно серьезно посмотрел на Манхау и в довольно несвойственной ему манере поклонился. После этого он и немного смущенная небесная жрица вернулись в свои резиденции на горе. Что до земного жреца, он выглядел так, словно хотел что-то сказать Манхау. Однако, увидев безразличие Манхау относительно безопасности попугая, лишь неодобрительно нахмурился, а затем превратился в луч света и умчался в сторону, куда улетел попугай. Манхао натянуто улыбнулся, не зная, что сказать. Не говоря ни слова, он просто проводил его взглядом. «Если наивный земной жрец когда-нибудь поймет, что из себя действительно представляет попугай, его небо больше никогда не будет голубым, а жизнь навсегда лишится красок». Манхао на секунду представил себе эту сцену, ему даже стало жалко жреца. В конце концов, он вернулся к себе во двор. Вечером второго дня вернулся земной жрец. Он выглядел бледным и сбитым с толку, словно кто-то жестоко над ним подшутил. По возвращении он сразу же заперся в уединённой медитации. За эти два дня Манхао обнаружил, что куда бы ни отправился, всюду его преследовали восхищенные взгляды членов племени ворона-разведчика. Иногда восхищение ограничило со страхом, ненароком оскорбить его. По этой причине большинство людей боялись к нему приблизиться. Завидев его, они покрывались холодным потом и бегом бросались в противоположную сторону. Наконец-то порочная природа попугая сумела повлиять и на жизнь самого Манхао. Вскоре все племя обсуждало Грандмастера Мэн и его порочного Нео-демона. Новости быстро добрались и до остальных четырех племен.